Глава 4. Семейный обед. На контрасте с застывшим, усыпленным карантином миром, дело Подставкина развивалось стремительно. Всего 2 дня назад Ника встретилась с Галиченко, а сегодня утром папа уже отправился на слушание по избранию меры пресечения. Первую половину дня Ника честно пыталась работать, пока третий раз не поймала себя на том, что бессмысленно скроллит ленту соцсетей. Название для магазина головных уборов никак не удавалось придумать. Здравый смысл подсказывал, что клиент не примет вариант «ну и шляпа». Однако ничего другого в голову не приходило. Мысли снова и снова возвращались к Сергею. Неужели его отправят в СИЗО? От папы вестей не было. Ника в сотый раз умоляюще посмотрела на телефон, и тот, наконец, сжалился, завибрировал. Пришло сообщение. Посадили. Папа, как всегда, был немногословен. Ника закрыла глаза и медленно втянула воздух. Она знала, что так будет. Папа предупреждал, что шансы на хороший исход минимальны. Но надежда все это время жила. А сейчас разбилась. Осколки кололи и резали, напоминая... Это она виновата. Напортачила. Пошла к Галиченко, подставила Сергея, и теперь он лишился свободы. «Что будем делать?» — написала она папе и получила ожидаемый ответ. «Не по телефону». Как будто в условиях пандемии существовал другой способ общаться. Однако бесполезно было спорить. Папа отказывался обсуждать дела по телефону, потому как не сомневался, что звонки прослушиваются, а сообщения просматриваются. К счастью, он не думал, что следят за ним лично, но утверждал, что в случае необходимости они поднимут все, что потребуется, и примут соответствующие меры. Кто они? Можно было не спрашивать. Какие меры? Тоже оставалось загадкой. В лучшем случае папа выдавал «ясно кто» и меры не из приятных, что ситуацию не особо проясняло. Вроде раньше он не был таким параноиком. Неужели пандемия оголила тайные страхи и переживания? Ника задавалась вопросом, правильно ли поступила, втянув его в дело Подставкина. Папа излучал непоколебимость и твердил, что за 30 лет адвокатской практики научился отделять работу от личного. Но Ника подозревала, что папина шкура гораздо тоньше, чем он демонстрирует. Не взвалила ли она на него слишком много? Может, правильнее было поступить, как советовал Кирилл? Предложить Сергею искать другого адвоката? Вот только никому, кроме папы, Ника не доверяла. Он был лучшим, это подтверждала статистика. К тому же существовал еще один фактор, безусловно повлиявший на ее решение. Через папу она будет в курсе происходящего. Ни один другой адвокат ее близко к расследованию не подпустит. Одна беда. По телефону от папы ничего не добьешься. Значит, пришло время нарушить режим самоизоляции. Ника вооружилась пакетом с мусором, верным способом избежать штрафа, коробочкой зефира к чаю и отправилась в гости к родителям. Жили они недалеко, 10 минут дворами. На улице не было ни души. Тех, кого не пугал ковид, разогнала по домам погода. Небо хмурилось, пророча грозу, ветер поднимал пыль, возможно, гремел гром, но Ника бы все равно его не услышала. Слуховые аппараты такую роскошь не позволяли. Зонтик благополучно остался дома, поэтому она торопливо шагала по тротуару, ловя открытыми плечами первые тяжелые капли. Двор около родительского дома был непривычно безлюдным. Детскую площадку украшала красно-белая лента, лавочки пустовали, даже вездесущие воробьи куда-то подевались. Лишь сосед Вениамин Степанович выгуливал барбоса. Старенькая немецкая овчарка заметно сдала, и вместо того, чтобы метить территорию, скучала у ног хозяина. Вениамин Степанович тоже выглядел не очень. Стоял, опершись на трость, и даже не заметил приветственно помахавшую ему Нику. Может, задремал? «Здорово, Степаныч!» — крикнул кто-то сзади. Сосед не отреагировал, а вот Ника обернулась. К подъезду подходил папа. Судя по дипломату в руке и переброшенному через локоть пиджаку, возвращался из суда. Значит, она подоспела вовремя. «Привет! Вот так сюрприз!» Папа глянул на пакет в руке Ники и, понимающе, ухмыльнулся. «Хм, любопытство замучило?» «Есть немного. Ты же молчишь, как партизан, а я хочу быть в курсе». «Понятно. Значит, мусор теперь будешь выбрасывать в наши контейнеры? Может, лучше собаку заведешь?» Он обнял ее, поцеловал в щеку. «Я уже забыл, как ты выглядишь». «Надеюсь, не сильно изменилась». Ника прижалась к отцу, понимая, что очень соскучилась. Сколько они не виделись? Пару месяцев? До начала пандемии она погрязла в делах и долго к родителям не выбиралась, а потом начался весь этот апокалипсис, и с визитами пришлось повременить. Папа за это время посидел еще больше. Серебристые волосы обрамляли приличную лысину на макушке. К тому же он прибавил пару-тройку килограммов. Рубашка обтягивала живот, которого до пандемии не было. Ника и по себе чувствовала, что самоизоляция вредит фигуре. Что еще остается делать, когда тебя заперли в четырех стенах? Единственная радость в жизни — съесть что-нибудь вкусненькое или пообщаться с близкими по видеосвязи. Она давно спрятала весы в шкаф, потому что цифры на них ничего хорошего не сообщали. «Мама дома?» «Где же еще ей быть?» Папа прижал ключ-таблетку к домофону, замок щелкнул, они вошли в подъезд и направились к лифту. «Как прошел суд?» «Я же написал». «Ага, одно единственное слово. Мне бы хотелось услышать подробности». Двери лифта разъехались, они вошли внутрь. «Значит, услышишь. Придем домой и все расскажу». Папа ткнул кнопку пятого этажа, и кабина медленно поехала вверх. Ника вздохнула, но набралась терпения. Папа и тут перестраховывался. Видимо, считал, что у лифтовых стен имеются уши. На лестничной площадке их поджидала мама. Похоже, заметила Нику из окна. «Солнышко мое!» Она шагнула вперед, обняла Нику, поцеловала в одну щеку, в другую, стиснула еще сильнее. «Привет, мамуль!» — наигранно прохрипела Ника. «Я тоже соскучилась!» «Задушишь, дочь!» — хмыкнул папа, обходя их. «Потом хлопот не оберемся. Нет такого смягчающего обстоятельства, как большая радость. Так что поосторожнее!» Мама выпустила Нику из объятий. «Как ты? Хоть бы предупредила, что придешь. Чтобы вы пир горой закатили!» «Нет уж, к вам лучше сюрпризом». Ника протянула ей зефир, зашла в квартиру, скинула босоножки и пристроила мусорный пакет в углу. Мама окинула его взглядом, но комментировать не стала. «Ян!» — прокричал папа из спальни. Дальше последовало неразборчивое бормотание. Ника уловила лишь «поесть». «Я и без твоих визитов целыми днями только и делаю, что готовлю», проворчала мама и добавила громче. «Сейчас что-нибудь придумаем». Ника изумленно посмотрела на нее. «Ты готовишь?» «Я в правильную квартиру попала». Она выглянула в коридор, делая вид, что разглядывает номер на двери. «Иди уже, руки мой. Теперь до конца жизни будете надо мной издеваться». Ника, посмеиваясь, пошла в ванну. У них в семье, как любил повторять папа, все было не как у людей. Мама сроду не готовила, говорила, что у нее на кулинарный процесс аллергия. Максимум могла сделать бутерброд. А когда пропадала в своей мастерской, вовсе забывала, что людям положено обедать. Она ремонтировала обувь и сумки. Неплохо зарабатывала. и обеспечивала семью, пока папа поднимался по ступеням юридической карьеры. Со временем доход от адвокатской деятельности заметно обогнал доход от предпринимательской, но сложившийся годами порядок сохранился. За завтраки, обеды и ужины отвечал папа. Все изменилось полгода назад, когда подруга затащила маму на кулинарные курсы. Свершилось чудо. Мама прониклась. Теперь она медленно, но верно отвоевывала у папы кухню. Хотя чаще они готовили вместе, и Ника обожала такие моменты. Родители гармонично смотрелись у плиты, притворно ворчали друг на друга, обменивались шутками и поцелуями. В доме появилась новая традиция — совместная готовка. И, выйдя из ванной комнаты, Ника с удовольствием присоединилась к процессу. Мама расставляла на столе тарелки. Папа резал хлеб. Он уже переоделся в домашнее. Шорты и футболка шли ему куда больше официального костюма. Ника помыла заварочный чайник и достала из шкафчика упаковку чая. Родительская кухня, объединенная с гостиной, часто становилась местом сбора друзей и родственников. Мама обожала посиделки за широким обеденным столом. Папа любил в честь таких посиделок приготовить что-нибудь особенное. Чайник шумел, в духовке что-то шкварчало. Ника этого не слышала, но давно уже научилась представлять звуки по светящимся индикаторам и дурманящим ароматам. Пахло запеченным сыром и помидорами. Живот заурчал, предвкушая трапезу. «Как тебе моя новая стрижка?» — поинтересовалась мама, протягивая Нике масленку. Волосы у нее и в самом деле лежали по-другому, стали чуть короче, хотя и раньше не были длинными. Челка была уложена на бок, виски открыты. «Мне нравится. Кто тебя стриг?» «Сама». Посмотрела инструкцию в интернете, заказала в магазине ножницы и устроила домашний салон. «Я красил», — с гордостью вставил папа, выкладывая хлеб в корзинку. «Ну вы даете! Надо же как-то развлекаться!» Мама достала из холодильника баночку икры и продемонстрировала этикетку «Царская трапеза». «Как там, Кирилл?» Упоминание «Царской трапезы» неизменно ассоциировалось с Кириллом. До недавнего времени он владел долей в компании «Русский деликатес», которая вошла в состав «Царской трапезы», бывшего работодателя Ники и нынешнего клиента. Теперь вся продукция деликатеса и трапезы выпускалась под единым брендом, разработкой и сопровождением которого занималась Ника. «Кирилл скучает. Не удивлюсь, если от безделья тоже в стилисты пойдет. Но пока строит мангал, а я жду первой возможности к нему переехать». Ника заварила чай, достала из ящика бутербродный нож и присоединилась к папе. Она намазывала хлеб маслом, папа выкладывал сверху икру. Мама открыла духовку. Умопомрачительный аромат запеченных помидоров и расплавленного сыра стал еще ярче. Следом появился противень с любимым Никой мясом по-французски. «Похоже, вы меня ждали». «Мы всегда тебя ждем», — улыбнулась мама. За весь день Ника съела одно единственное овсяное печенье, так что домашняя еда была очень кстати. До пандемии они с Кириллом частенько придумывали что-нибудь интересное. То лепили пельмени, то жарили стейки, то делали роллы. Но, оставшись в квартире наедине с собой, Ника забросила готовку. Кулинарный процесс увлекательнее, когда делишь его с любимыми. Поэтому она с таким удовольствием помогала сейчас родителям. «У нас сегодня, кстати, ожидаются и другие гости. Где-то через час придет Наталья Семашко, адвокат Альбины». Папа заговорчески подмигнул, знал, что Нику эта новость заинтересует. В голове сразу вспыхнули сотни вопросов. Но Ника не успела выбрать, с какого начать. Ее опередила мама. «Начинается. «Мало того, что ты шастаешь по судам, так теперь и к нам будут ходить все, кто не попадя. Имей в виду, без маски никого не пущу». Совесть от души врезала Нике в область грудной клетки. Мама глянула на нее и поспешно добавила: «Солнышко, к тебе это не относится. Тебе мы всегда рады». Однако это не отменяло того, что папа рисковал здоровьем, взявшись защищать Сергея. «Извини, мотаешься по судам из-за меня. Не надо было тебя втягивать». «Не говори глупости». Папа выбросил в урну пустую банку. «Не было бы этого дела, появилось бы другое. Маску я ношу, руки мою, социальную дистанцию соблюдаю, так что все будет в порядке». Он уселся за стол, давая понять, что больше эту тему обсуждать не намерен. «Давайте уже есть. Я голодный, как черт. С утра на одной овсянке». Ника вздохнула. Теперь она еще больше чувствовала себя виноватой. Да, папа был осторожен и соблюдал рекомендованные Минздравом меры, но это не гарантировало безопасности. Слишком мало было известно о новом вирусе, а истории, которыми пестрел интернет, пугали. Что если папа заболеет? Мама уже раскладывала горячее по тарелкам. Наконец все расселись, вооружившись ножами и вилками. В воздухе витала недосказанность. Мама попыталась разрядить обстановку. «У вас с Кириллом все хорошо? Не ругаетесь?» Ника улыбнулась. «Из-за чего им ссориться? Разве что слишком горячо выяснять, кто круче, кошки или собаки». Она традиционно отстаивала пальму первенства своей серой любимицы. Кирилл настаивал, что его Гера, американский стаффордширский терьер, самое преданное и заботливое существо на свете. Они всегда припирались в шутку, потому как на деле души не чаяли в обоих питомцах. «Если б не пандемия, мамуль, я бы давно переехала к Кириллу. Надо было еще осенью это сделать». Папа довольно улыбнулся. «Чувствую, скоро будем гулять на свадьбе». Это было что-то новенькое. Раньше родители тему свадьбы не поднимали. «Мне Кирилл нравится», — подхватила мама. «Вежливый, внимательный, зарабатывает хорошо». «Ради нашей Ронюшки в Краснодар переехал. Дом купил, ремонт сделал. Хороший парень». Они синхронно посмотрели на Нику. То ли репетировали эту беседу, то ли за 30 лет совместной жизни научились думать в унисон. Ника сделала вид, что намеков не понимает. Не то чтобы она сомневалась в отношениях с Кириллом, наоборот, для нее было аксиомой, что они навсегда вместе. Просто она не думала о свадьбе. Куда торопиться? Они еще даже съехаться не успели. «Вы, главное, сильно не затягивайте», — не отставал папа, орудуя вилкой и ножом. «Мишка вон соленый, 9 лет чего-то ждали и дождались». Ника проткнула вилкой сырную корочку. «Не думаю, что штамп в паспорте это бы исправил». Расставание старшего брата с девушкой потрясло всю семью. Миша с Аленой начали встречаться еще в России. Потом вместе переехали в Германию, и все это время казалось, что они живут душа в душу. Но недавно отношениям пришел конец. «Как знать», — пожал плечами папа. «Одно ясно. Проверку на прочность они не прошли. Самоизоляция проявила все обиды и недомолвки. Не удивлюсь, если статистика в этом году покажет резкий рост числа разводов. Это при условии, что мы вообще переживем пандемию. Что ни день, новые заболевшие. Неизвестно, чем они там в Минздраве думают». Родители переключились на обсуждение коронавируса. Сначала припомнили меры, граничащие с идиотизмом, потом те, которые, по их мнению, были недостаточными, затем перешли к статистике заболевших. Ника в беседе не участвовала. Наверняка родители проходились по этой теме не один раз, но какой толк обсуждать проблему, разобраться в которой могут только профессионалы? Ника не была ни политиком, ни вирусологом, а потому предпочитала делать то единственное, что могла контролировать, соблюдать осторожность и не поддаваться панике. Так что вместо пустой болтовни она сосредоточилась на обеде. Сочная майонезно-сырная корочка оказалась бесподобной. Оригинальный рецепт мяса по-французски включал свинину, но мамина версия с курицей понравилась Нике куда больше. «Очень вкусно», — похвалила она, когда родители закончили обсуждать очередного заболевшего знакомого. Мама улыбнулась. «Не пересолила?» «Нет, мамуль, соли в самый раз. Объеденье!» «Поддерживаю!» Папа отодвинул пустую тарелку. «Съел бы еще 5 порций, но, боюсь, не влезет». Ника тоже уже доела. «Чай наливать?» Она поднялась из-за стола. «Наливай!» — синхронно ответили родители. Ника убрала посуду, разлила чай по кружкам, насыпала в вазочку печенье, открыла зефир. Они перебрались за кофейный столик. Родители заняли диван. Ника забралась с ногами в кресло, гадая, можно ли уже повернуть разговор к делу Подставкина или подождать. Папа поймал ее взгляд и, понимающе, хмыкнул. «Спрашивай, не то помрешь от любопытства». Нику не нужно было просить дважды. Она заранее подготовила список вопросов. «Сергея и Альбину подозревают в покушении на убийство, правильно?» «Правильно». Мама покачала головой, но возражать не стала. Она не любила, когда дома обсуждались адвокатские дела, и тем более убийства. Однако случай был особый. Вся семья интересовалась этим расследованием, и все хотели, чтобы настоящего убийцу посадили в тюрьму. Что именно, по мнению Галиченко, они сделали? Как убили Подставкина? «Все подробности я узнаю только, когда Власенко предъявит обвинение. Сейчас он подозреваемый, а потому Галиченко хранит тайну следствия. Но кое-что мы уже можем заключить из предыдущих допросов. Во-первых, мотив. По мнению следователя, семья Власенко мошенничала с зарплатами, а Подставкин их раскрыл». «Насколько я поняла, Альбина мошенничала сама». «Зависит от того, с какой стороны посмотреть. Если судить по ее показаниям и по показаниям моего пациента, то да, она все провернула сама. Но у Галиченко другое мнение. Ты же просила версию следователя». «Да, извини, больше не перебиваю». Пациентами папа называл своих доверителей, деля их на амбулаторных, тех, что находились под подпиской или домашним арестом, и стационарных, пребывающих за решеткой. Сергей очень быстро переместился во вторую категорию. Папа взял зефир и потянулся за сахарницей. Мама тут же отодвинула ее подальше. «Ложечку-то можно?» — обиженно возразил папа. «Нет, в зефире и без того сплошной сахар. Либо-либо». В последнее время мама часто сетовала, что папа налегает на сладкое, и следила, чтобы он не переусердствовал. «Никакой радости в жизни», — вздохнул папа, разламывая зефир на половинки. «Но вернемся к Власенко. По версии следователя, Подставкин раскрыл мошенничество с зарплатами. Как именно, мы пока не знаем, но якобы за это его и убили». «А в чем суть мошенничества? Уже известно?» — спросила мама. «Классика жанра. Мертвые души». Мама, понимающе, кивнула, но Нике это название ни о чем не говорила. «Что за мертвые души?» Папа откусил зефир. «Так-то о роде зазывают». «Так это в народе называют», — перевела Ника. Папа прожевал и продолжил. Альбина устроила трех студентов в больницу. Они числились санитарами, но по факту не работали. Зарплата им при этом начислялась, Альбина забирала ее себе. Власенко говорит, что о мошенничестве узнал 2 года назад от главврача, когда та вызвала его и устроила взбучку. Думала, мертвые души его рук дело. Но мой пациент о происходящем не подозревал. Так он, по крайней мере, утверждает. А почему главврач подумала на Сергея? Потому что он старший медбрат и подписывал документы. К тому же одна из мертвых душ — его сестра. Галиченко выяснил, что часть подписей, например, в приказах о трудоустройстве, ставила Альбина, но часть принадлежит моему пациенту. Власенко утверждает, что просто подписывал табели, которые подсовывала Альбина. Привык, что она делает всю бумажную работу. Она тогда работала бухгалтером в их больнице. В любом случае, ситуация довольно скверная. Все указывает на причастность Власенко к мошенничеству, а показания его жены и сестры следователь трактует как предвзятые. «Понятно», — пробормотала Ника, хотя картина еще не до конца сложилась. «Значит, по мнению следователя, Подставкин раскрыл мошенничество Сергея и Альбины. Допустим. А что было дальше? Как они его отравили? И где взяли ту предсмертную записку?» «Пока не знаю». «О!» — папа прислушался. «Это, наверное, Семашка. Яночка, откроешь?» Мама кивнула и пошла в прихожую. Ника звонок не услышала, слуховые аппараты с такой задачей редко справлялись. В тот вечер, когда к ней без приглашения заявился Сергей, она чудом увидела его из окна, и то только потому, что Сергей сигнализировал фонариком. Он подсмотрел ее адрес в больничной карте, но номер телефона там был указан родительский. После аварии Ника лишилась не только слуха и машины, но и смартфона. Так что Сергею пришлось проявлять изобретательность. «В воскресенье в их квартире был обыск», — продолжил папа. «Я изучил протокол, и, на мой взгляд, ничего важного не нашли. Но это неудивительно, учитывая, что с момента убийства прошло 2 года. Забрали ноутбук. Власенко говорит, там ничего провокационного быть не может. Надеюсь, что так оно и есть. Посмотрим, что расскажет Семашка. Совместим наши знания. Попробуем сложить картину». «Попробуем!» — донеслось из коридора. А спустя пару секунд в гостиную вошла невысокая полная женщина с волосами до плеч непонятного цвета, то ли выгоревшего коричневого, то ли затемненного рыжего. Колец на ее пальцах было больше, чем у Ники в шкатулке. Довершала картину помятое цветастое платье и красный пакет, который женщина положила в кресло. «Здрасте вам! Ты, по всей видимости, Вероника?» Ника кивнула, и Семашка цокнула языком. «Да уж, тогда у нас возникла небольшая проблемка». «Какая такая...» — начал было папа, но не успел закончить. Семашка выглянула в коридор. «Альбин, здесь Вероника!» На этот раз языком цокнул папа. «Да, могла бы предупредить, что приведешь клиентку». Семашка плюхнулась в кресло, прижав пакет спиной. «Я и не собиралась ее приводить». «Я сама напросилась». В гостиную вошла высокая девушка в легком черном платье. Темные круги под глазами нисколько не портили ее красоту, лишь подчеркивали бледность кожи. Черные волосы были собраны на затылке в хвост. «Извините, не думала, что так получится». Ситуация и в самом деле складывалась неприятная. Утром Сергея отправили в СИЗО за то, что он общался с Никой. А теперь она встретилась с Альбиной, которая тоже находилась под подпиской. Ника посмотрела на папу. «Может, мне уйти?» «А толку? Если Галиченко узнает о вашей встрече, это вряд ли поможет». «Да откуда он узнает?» Махнула рукой Семашка, после чего посмотрела на Нику и выразительно добавила. «Ему же никто не расскажет!» Ника опешила. «Наташ, ты на что-то намекаешь?» Голос папы звучал спокойно, но интонация выдавала, что реплика Семашка ему тоже не понравилась. Он, конечно, прочитал Нике лекцию о том, как опрометчиво она поступила, встретившись с Галиченко. Но папа на то и папа, чтобы за закрытыми дверями ругать, а прилюдно защищать и держать оборону. «Нет-нет, без обид, Семен Анатольевич. Вы же знаете, это у меня чувство юмора такое специфическое. Постараюсь больше не шутить. Аль, заходи давай. Стоишь в дверях, как неродная. Не узнает Галиченко о вашей встрече. Не повсюду же у него глаза и уши». Альбина нерешительно шагнула вперед. Из-за ее спины выглянула мама. «Куда бы вас посадить?» «Можно сюда», — привстала Ника. «Я на диван пересяду». «Нет-нет, не нужно», — запротестовала Альбина, проходя в гостиную. «Извините за неудобство. Нужно было предупредить, что я приду. Давайте я здесь сяду». Она указала на стоящий в углу желтый пуфик, который папа обычно использовал в качестве подставки для ног, когда смотрел телевизор. «Вряд ли вам там будет удобно», — улыбнулась мама. «Лучше возьмите стул и поставьте ближе к дивану, а я пока чай приготовлю». «Вам черный?» «Да, спасибо большое». Сосредоточившись на гостеприимстве, мама напрочь позабыла об обещании обязать всех надеть маски. Оно и к лучшему. Слуховой аппарат без возможности читать по губам малоэффективен. Ника сняла с шеи цепочку со стримером, положила на столик и привычно пояснила: «Это поможет мне лучше слышать». Альбина сочувственно улыбнулась, ставя стул между креслом и диваном. «Сергей рассказывал, как вам досталось. Мне очень жаль». «Спасибо». Ника пока не решила, как относиться к Альбине. Жена Сергея точно была замешана в мошенничестве с зарплатами и, возможно, была причастна к убийству. С другой стороны, Сергея обвиняли в том же, а после встречи с Галиченко Ника лишь утвердилась во мнении, что следователь ткнул в первого встречного, не удосужившись даже проверить алиби Подставкиной. Альбина села и расправила платье. «Извините, что так вышло. Я просто не могу сидеть дома, пока Сережа там, за решеткой». Это было уже третье, сказанное ею «извините», а они еще даже разговор не начали. Папа воспользовался моментом и, пока мама орудовала на кухне, добавил в чай 2 ложки сахара, после чего приступил к расспросам. «Мы пытаемся разобраться в ситуации, но плаваем в тумане. Вы в этом деле варитесь дольше, так что будем благодарны за любую информацию». «Даже не знаю, с чего начать. Мы были уверены, что Галиченко расследует мошенничество, но оказалось, что дело в убийстве Максима». Альбина говорила так тихо, что Нике пришлось угадывать слова по губам. «Давай лучше я», — вклинилась Семашка. «Семену Анатольевичу нужны факты, а мне с адвокатской стороны понятнее, на что обратить внимание». «Да, конечно», — кивнула Альбина. Мама поставила перед ней чашку с чаем, вторую передала Семашка, после чего села на диван рядом с папой. «Сначала на допрос в качестве свидетеля вызвали Сергея», — рассказывала Семашка. «Он, умница, не пошел сам, позвонил мне, попросил поприсутствовать». «Надо же», — хмыкнул папа, — «редкая предусмотрительность». «И не говорите, но мы с Альбиной давно друг друга знаем и с Сергеем не раз пересекались. Я люблю рассказывать, что бывает, если свидетель дает показания без адвоката. К счастью, Сергей умеет слушать. Но не суть. Мы с ним пошли к Галиченко. Тот начал задавать вопросы о мошенничестве 2-летней давности. Хорошо, что я знала о той истории. Альбина тогда совершила глупость, но они с Сергеем все уладили. Деньги вернули, с главврачом договорились. Альбина уволилась по собственному желанию. Там цена вопроса 100 тысяч. Вроде мелочь, Но кто знает, что у следователя на уме. В общем, я посоветовала Сергею взять 51-ю. Правильно. Одобрительно кивнул папа. Университетские годы на юрфаке остались позади. Без практики многое стерлось из памяти, но базу Ника все-таки помнила. 51-я статья Конституции гарантировала право не свидетельствовать против себя и близких. Семашка отпила чай и продолжила. Ника внимательно следила за ее губами, стараясь ничего не упустить. «Распрощались мы с Галиченко, ничего ему не сказав. Но на следующий день он вызвал на допрос Альбину. Я, естественно, тоже пошла. Та же история, мошенничество, все дела, мы берем 51-ю. И тут Галиченко интересуется, где вы были 3 февраля 2018 года? Я сразу напряглась, хотя тогда еще не знала, что в тот день убили Подставкина. Мы по-прежнему настаиваем на 51-й, Галиченко злится, слово за слово, и я, наконец, понимаю, что на Альбину хотят повесить убийство». Семашка потянулась за печеньем, и Ника воспользовалась паузой, чтобы посмотреть на Альбину. Та сидела с ровной спиной, опустив голову, как провинившаяся школьница. К чаю она пока не притронулась. «Я отправила Альбину домой и дала задание — поднять все бумаги, все звонки и все, что угодно, чтобы вспомнить, что она делала 2 года назад. Задача почти нерешаемая, но нам повезло. В тот вечер, когда убили Подставкина, Альбина была на приеме у онколога. Записи сохранились, и врач это подтвердил. Мы, довольные, пошли к Галиченко и сообщили, что Альбина не могла убить Подставкина, потому как у нее железное алиби. И он, ясное дело, перекинулся на ее мужа», — закончил папа. «Ага, мотив тот же, подозреваемый другой. Следователю какая разница? Главное, дело бы быстрее закрыть. В общем, наш гений Галиченко устроил у них в квартире обыск. Потом утащил Сергея на допрос. Я по-прежнему рекомендовала молчать и настаивала на 51-й. Галиченко это явно не понравилось. Он подумал еще немного и решил, что 2 подозреваемых лучше, чем 1. Вот и состряпал версию о предварительном сговоре. Я взялась защищать Альбину, а Сергею порекомендовала искать другого адвоката». «Про предварительный сговор, пожалуйста, поподробнее», — попросил папа. Семашка окунула печенье в чай. «Рассказываю все, что знаю. В тот день у Подставкина был выходной, но, тем не менее, отравили его на рабочем месте. Галиченко полагает, что Альбина заманила Подставкина в больницу, после чего пошла на прием к онкологу, чтобы обеспечить себе алиби. А к делу подключился Сергей. Намешал нитроглицерин в коньяк и опоил несчастного хирурга. Вот вам и сговор». «Мы этого не делали», — прошептала Альбина, все так же глядя в пол. «Ясен пень, не делали», — хмыкнула Семашка. «Но поди докажи. Это по закону у нас презумпция невиновности, а по факту презумпция вины. Материалы дела нам до последнего не покажут. Но что-то мне подсказывает, что все строится на показаниях 2 свидетелей. Первый якобы видел сообщение Альбины с намеками на интим. Про второго знаю лишь, что нарисовался он сразу после допроса Сергея. Говорил этому балбесу держать язык за зубами, но он ляпнул, что в тот день ездил к маме в Кабардинку. Вот свидетели и подсуетили». Ника почувствовала, что теряет нить разговора. Что за сообщение с намеком на интим, при упоминании которого щеки Альбины покраснели? О каких свидетелях речь? И кто, по мнению Семашка, их подсуетил? Неужели Галиченко? Папа шумно отхлебнул чай. «К сообщению мы еще вернемся. А пока давайте о свидетелях. На завтра Галиченко назначил Власенко очную ставку с неким Александром Шевченко. Вам это имя о чем-нибудь говорит?» Об очной ставке Ника слышала впервые. По телефону папа предпочел об этом не упоминать. Альбина подняла голову и ответила так тихо, что Нике пришлось читать по губам. «Охранник в больнице». «100 пудов заявит, что видел тем вечером Сергея. — усмехнулась Семашка, а потом глянула на Альбину. Рука ее застыла, не донеся печенье до рта. «Погоди! А Бобриков тогда кто?» «Тоже охранник», — Альбина заговорила громче. «Сашка Бобриков и Шурик Шевченко. Закадычные друзья и первые сплетники. Работают в разные смены». «Так», — Семашка откинулась на спинку кресла. «Значит, один охранник якобы видел твое сообщение, а второй нарисовался, чтобы сломать алиби Сергея. Только мне это кажется подозрительным». «Мы пока не знаем, что заявит Шевченко», — заметил папа. «Да ладно вам, Семен Анатольевич, все же ясно, как божий день. Или вы встречали следователей, способных играть тонко?» Папа вернул чашку на блюдце. «Скорее всего, ты права. Я лишь говорю, что доподлинно нам это неизвестно. А теперь расскажи про сообщение. Я об этом пока ничего не знаю». Семашка откусила печенье и объяснила с набитым ртом. «Альбина, я бы выпросила Поставкина на свидание, отправив ему щение». Ника вопросительно посмотрела на папу, и он перевел. «Альбина отправила сообщение и пригласила Поставкина на свидание». «Это неправда», — замотала головой Альбина. «Никакое сообщение я не отправляла. Сашка врет». Семашка наконец прожевала. «Врет, не врет. Это не важно. Важны факты. Сообщение в твоем телефоне не нашли. Это факт, причем в нашу пользу. Но, может, ты его удалила? Следователь сто пудов так и скажет. К тому же мы понятия не имеем, какие еще доказательства у него есть. Вдруг он нашел это сообщение в телефоне Поставкина?» «Не было никакого сообщения». «Это ты так говоришь. А Бобриков утверждает другое. Ему-то, по версии следствия, врать незачем, а к тебе по умолчанию доверие меньше. Презумпция вины, помнишь?» Семашка закинула остатки печенья в рот и добавила. «Так что пока счет явно не в вашу пользу». «Счет явно не в нашу пользу», — домыслила фразу Ника. Папа сцепил пальцы в замок и подался вперед, уперев локти в колени. «Именно поэтому я попросил тебя принести телефон моего пациента». Семашка отодвинулась и достала из-за спины пакет. «Чудом отбила во время обыска. Сразу у обоих телефоны забрала и операм кукиш показала. Они, естественно, взбесились, но кого это волнует?» «Молодец», — улыбнулся папа и пояснил для Ники. «Во время обыска следователи всегда проворачивают один и тот же трюк. Приказывают положить телефон на видное место, чтобы подозреваемый никому не звонил. Мало кто знает, что это требование незаконно». «Как это незаконно?» Ника не понаслышке знала, что такое обыск. В прошлом году в Стамбуле прошла через это малоприятное испытание. Тогда следователь тоже первым делом запретил кому-нибудь звонить. Я точно помню, что во время обыска нельзя пользоваться телефоном». «Конечно, нельзя!» — кивнул папа. «Незаконно другое». Он сделал паузу, явно ожидая, что Ника сама догадается, или еще лучше — вспомнит. Порой в нем пробуждалось желание вырастить дочь адвоката. Хотя Ника давно уже выбрала другую стезю. «Пока телефон у тебя, они не имеют права его забрать», — пришла на помощь Альбина. «Это уже будет личный обыск. Поэтому полицейские хитрят и требуют вытащить телефон из кармана и положить, скажем, на стол. И если что-то лежит на столе, это можно изъять в ходе обыска». «Поэтому лучший вариант», — добавила Семашка, шаря рукой в пакете, — «отдать телефон адвокату. Так надежнее. Адвоката никто не может обыскать. Но опера тоже не идиоты, поверь. Они делают все, чтобы во время обыска не пустить нас в квартиру. В этом случае нужно продемонстрировать следователю, что телефон выключен, и убрать его в карман. Тогда есть шанс, что не заберут. Хотя Семен Анатольевич не даст соврать, всякое бывает». Папа развел руками. «Бывает. Но на то мы и нужны, чтобы оспаривать такие моменты. Главное, пароль от телефона никому не говорить. «Ваша правда!» Семашка заглянула в пакет и, рассматривая его содержимое, продолжила. «Причем циферки надежнее всяких отпечатков и Face ID. Иначе поднесут телефон к морде и привет, а пароль еще подобрать нужно». Она встала, бесцеремонно вытряхнула содержимое пакета в кресло и окинула внимательным взглядом кипу ручек, документов, смятых чеков и фантиков от конфет. «Вот он!» Черный смартфон отыскался под толстым синим блокнотом. Семашка положила его на стол. «Ну, рассказывайте, Семен Анатольевич, что вы планируете там найти?» Папа довольно улыбнулся. «Если я все правильно рассчитал, здесь, — он постучал пальцем по экрану, — хранится алиби моего пациента. Так что еще поглядим, в чью пользу окажется счет после очной ставки».